Глава 29. Это просто восхитительно. Работать искателем кристаллов мне понравилось куда больше, чем чистить слизни и копаться в отходах их жизнедеятельности. Ну и что, что в шахтах так шумно? И не важно, что пыльно. Все познается в сравнении. Всегда. Хагейн и Хейвард и еще четверо рубили основной тоннель, растянувшись цепочкой и двигаясь строго вперед. Но прежде чем приступить, минут 10 Хок потратил на то, чтобы что-то показать Хейву. Тот слушал внимательно и понимающе кивал. А я, позабыв про свои задачи, грела ушки. Вот папа подошел к стене, раскинул руки в стороны и замер в этой позе на пару минут, а потом оповестил. 3 вправо, 2 влево, глубина 2, в высоту немного больше 2. И если простым зрением ничего понятно не было, то вот в магическом все становилось на свои места. Отец испускал из своего тела волны, похожие на электромагнитные. С их помощью он находил пустоты в стене, такие, чтобы в них не было гнезд с кристаллами или с минимальным их количеством. Также определял глубину, высоту, тратил прорву маны. «Давай-ка отныне я буду прокладывать маршрут», — после первых прорубленных метров заявил Хейв. «Так это и есть твоя основная задача», — хмыкнул папа. «Ты определяешь направление, ставишь энергетические засечки и отходишь в сторону». «Пополнить резерв», — понимающе покивал светловолосый. «Да». «Понял». Хейв подошел вплотную к стене, раскинул руки, широко расставил ноги и послал волну своей силы. Я аж дыхание затаила, посланная капитаном энергия вжух и мощно оттолкнула жгуты сырой маны в сторону, открывая мне и Хогу, который тоже видел, дорогу. Это было явно непросто — отогнать насыщенную, неповоротливую, дикую ману своей собственной маной. Кэп создал что-то типа воздушного кулака. Получилось зрелищно и эффектно. 4 вправо, 3 влево, 7 в глубину, по центру препятствия в виде гроздей из кристаллов. Извлечем их и можем двигаться дальше. 3 вверх, можно и 2, если что, орки пригнутся, коли понадобится. «Класс!» — восхитился Пит, благоговейно смотря на Хейва. «Я не понял, что там конкретно сделал Сульберг, но ветер заклинания коснулся моего лица. И вы слышали, как далеко он заглянул? Круто же!» «Я поставил энергетические засечки, как ты и сказал», — добавил Кэп, отходя в сторону. Его высокий лоб поблескивал бисеринками пота. Настолько сильно пришлось ему напрячь силы. «Понял, мастер», — прогудел отец и подхватил кирку. Рядом с ним пристроились остальные. Хейвард же присел прямо на землю и прикрыл глаза. Ясно, ему нужно пополнить резервы. Я же вместе с Питом и Нулом шли следом и колотили боковушки, делая небольшие углубления. В будущем там появятся ответвления рукава, в которых очень много маг-минералов. Тук-тук-тук. Стучали кирки друзей. Мне жуть как хотелось повторить за Хагейном с Хейвом. Правда, с несколько другой целью и ювелирно точнее. Потому, отложив кирку, отошла подальше и приготовилась колдовать. Дикая мана текла сквозь меня и чуточку скапливалась в первой ложной звезде, что появилась на моем затылке благодаря стараниям папы. Полночи рисовал. Впрочем, пока я тут, где нет артефактов-ограничителей, я могу пользоваться дикой энергией мира, но только через руны. Такс. И пока никто не видел, начала эксперимент. Мне нужны самые ценные кристаллы с этой стороны стены и так, чтобы не очень глубоко. Мысленно нарисовала заветные символы, заключила их в печать. «Ансус», — шепнула я, активируя всю связку. Ключ-знак вспыхнул алым, а за ним и вся конструкция. Мир передо мной стал темно-серым, и на этом тусклом фоне яркими пятнами один за другим расцветали капсулы с кристаллами внутри. Желтые, синие, красные, фиолетовые, голубые, белые. Все они мерцали с разной интенсивностью. Какие-то ближе ко мне, какие-то невероятно далеко. Чтобы до них добраться, надо было крепко вгрызться в тело горы. И мы займемся этим, но когда-нибудь потом. «Вау!» — выдохнула я. «Парни, идите сюда! Пит, руби вот тут, через полметра вглубь наткнешься на капсулу. Нул, ты встань здесь!» — окликнула я парней. «Ты уверена?» — округлил глаза Пит. «Не спрашивай ничего», — шикнул на него лягушонок. «Делай, как Лиса велела. К концу дня мы должны сдать каждый по 5 непустых кристаллов. А уже пару часов у нас голяк». «Хорошо», — кивнул орк и принялся за работу. Ших-ших. Стейн ткнулся мне в ноги. «Что такое?» Присела я на корточки перед слизнем. «Ипи!» Подал голос Рори, тоже вырастая рядом со мной. «Вы чего такого удумали?» Вскинула брови я. Крыс пробежал метр вперед. Остановился, оглянулся, явно ожидая, чтобы я пошла за ним. Подхватив червя на руки, я пошла следом за Горосахом. Тот привел меня к отцу и его помощникам. «Лиса, зачем ты пришла? Устала?» Заметив меня, спросил Хаггейн. «Нет, питомцы чего-то хотят. Надо понять, что именно». Папа закатил глаза, явно намекая, что он же предупреждал. «Только под ногами не мешайтесь». Предупредил папа и вернулся к работе. Тем временем Рори подскочил к дальнему углу и ткнул лапкой в едва приметную нишу. «Если убрать этот камень, то за ним узкий лаз», — подал голос Хейв, с интересом за нами наблюдавший. Камень я убрала сама. «Пи!» — крыс ткнул в слизня. «Ип!» — и потом в образованную дырку. «Хочешь, чтобы я туда запихнула Сварта?» «Ип!» — кивнул Рори. «Ладно», — протянула я и положила вдруг оживившегося опарыша в проход. Червь бодро скользнул внутрь и, шумно зашуршав, в скорости исчез из вида. Постояв чуток в ожидании, я пожала плечами и вернулась на свой участок. Продолжила работу. И вот через час, увлеченно вынимая второй кристалл из гнезда, вдруг почувствовала странное. Сигнал. Я и Хейв подскочили на месте, а Хог замер с занесенной для удара киркой. «Отныне?» — хмыкнул капитан чуть погодя. «У нас есть тот, кто покажет нам путь. И мне больше не придется тратить прорву энергии на прощупывание». «Лиса, твой слизень просто прекрасен. Великолепный проводник». Спорить не стала. Полностью согласная с заключением Кэпа. Магическим зрением я видела, как мой Сварт делает метки, продвигаясь вглубь скалы. Если сравнить, то было приблизительно похоже на взлетную полосу, освещенную огнями среди непроглядной тьмы. Рабочий день подошел к концу. Мы, сложив кристаллы в специальную корзину, направились на выход. Подошли к лестнице и поднялись на -5. «Говорят, ты память потерял, болезный!» Пробасили нам в спину. Я резко обернулась и с интересом посмотрела на невысокого, но чрезвычайно широкоплечего разумного. Его левый глаз прикрывала черная повязка. «Это гном?» Пригляделась. «Да, очень похоже. Но что-то было не так. В роду явно отметились люди. Прищурилась, перестроив зрение. 4 звезды. Тот самый Риш Одноглазый. Позади него стояла вся его бригада, в том числе Инг с Боргом. Оба орка щерили зубы в неприятных ухмылках. Хейвард даже не оглянулся. Продолжил идти вперед. «Эй, ты оглох в довесок? Когда к тебе обращаются старше по возрасту, ты должен проявить уважение. Хотя что можно ждать от того, кто взял в свою шайку девку? Ха-ха!» Сплюнув на землю, хохотнул недогном. «Любовницу сыскал и держишь под боком. Как надоест, отдай ее нам. Мы о ней позаботимся куда лучше тебя». Тут Хаггейн не стерпел. Вся наша команда не выдержала. Мужчины замерли и медленно обернулись. «Повтори, что ты вякнул?» Набычился отец. Неведомым образом в его руках оказалась кирка, хищно сверкнувшая в свете магических светильников. А я молчала, с любопытством глядя на происходящее. Я не боялась. Мы еще не дошли до арки ограничителя, потому манны тут хватало с лихвой. «Отец, отдавший дочь Хейву, не может считаться хорошим отцом», — фыркнул Риш. Папа хотел было шагнуть вперед, но был остановлен Хейвардом. Тот схватил Хога за широкое плечо и придержал. «Завтра, как откроют ворота», — негромко заговорил наш капитан. «Буду ждать тебя за Варгом. Там и сразимся». «Простите, что вмешиваюсь, но раз уж именно я сейчас предмет спора, то хочу предложить кое-что другое». Я шагнула вперед. «Чего кулаками зазря махать? Зато ведь и плетей дать могут. Предлагаю устроить состязание. На желание». В глазах противника зажегся азартный огонь. «Любое желание». «Совершенно верно». Торжественно кивнула я. «И что ты предлагаешь, девочка?» «Кто соберет больше полных кристаллов, тот и победил». «Чего?» Вылупились на меня теперь уже все. «Если наша команда за 7 рабочих дней добудет кристаллов в общем количестве больше, чем вы, мы вправе требовать с вашей бригады одно желание. И наоборот». «Лихо ты, а пупочек-то не развяжется!» Ощерил зубы одноглазый, но глазки его забегали. По идее, если не филонить и выполнять сверх нормы, то шанс выиграть есть у всех. А с учетом того, что в его команде народ опытнее и ступеней у них больше, чем у того же Пита или Нула, то собрать более 500 маг-минералов им вполне по силам. Все осложняется тем, что встречаются так называемые кристаллы-пустышки. И если у тебя меньше одной звезды и 3 ступеней, понять, что в капсуле пустышка, очень сложно. Риш прищурился, размышляя. Недогном, взвесив все «за» и «против», фыркнул с превосходством и кивнул. «Договорились». Его подпевалы широко улыбались, уже празднуя победу, и даже начали обсуждать варианты хотелок. Хейвард сделал вид, что колеблется, но в итоге согласился. Мы дружно развернулись и зашагали прочь. На -3 были пункты сбора и подсчета найденных маг-минералов. Приемщиков тоже было несколько. Мы встали в одну из очередей и принялись ждать. Молчали, каждый думая о своем. Открыл рот Пит, но тут же со щелчком захлопнул и хитро усмехнулся. Нул, понимающе, на него покосился. Настал наш черед сдать улов. Кэп, а вместе с ним и остальные, кто прорубал основную шахту, отчитались, отдав ровно по 5 кристаллов не самого лучшего качества. В журнале напротив их имен проставили количество добытого. Настал мой черед. На полированную со сколами деревянную столешницу лег первый маг-минерал. Орк-приемщик считал под длинный грушевидный нос. 1, 2, 3, 7. 10 ярких самоцветов выстроились в идеально прямую шеренгу. Нул и Пит выложили по столько же. А челюсть старика-орка все ползла и ползла вниз, чуть не пробив пол до самого -6. Прошепелявил он. «Че это такое, а?» Руки старика затряслись. Он благоговейно перебирал нами добытое, пришептывая и кося ошарашенными глазами на нашу скромно замершую троицу.